Domina. Плавно-плавно, вычисление морали в канаве, в канон аномалий. Короче, нормальная, набрали уже улыбка до ушей. Everybody унылый домосед, тебя наебали. Гомосек, монос, тех кассет. Голос скверный след оставил, это бонус. Не во сне, это мы бездарная вещь в гормонах. Тарзан, торвот и базар, уёба Берлазар. Демон слар, ангел вокзальный. В крайних случаях бот грызет гравий, как грани. На всякий случай, а вам сказали: пойте гимн глазами, пейте гниль ушами. Полтергейт смешание, поварги вешалит, перемешивая тщательно в чане, чем из пламя его напялил. Валитесь, собственно, валивая аудио, наркотик напали. Че вы напали, черным не быть тебе балин. В баре бабая кристаллы на кораллах, на карнавале петуха короновали. Налить пьяный в хлам, в канаве ноль фрагов, увы, выламер. Вылавливая алиби, нюфага давит салага. По любви крошит алименты алии, приправы в салат моралофага. Наблюдает за движухой олимпа, раме стекает сков по имени Борис. По маме евреи араби, диверсия позади аккурап. И слуга им фазан в поле маковом, родится в рубахе барбари в тумане. Там были трабл или гранда андеграунда, без грамоты, безграмотные, бездна, где утопающие плавали еще за ворот кишок. За бортом лишь знающие долг в радуге дабл тлен. Фабула индоперт, пермский интроверт, кем стал пионер, генгста, диаген, кресло перемен. Детство не пример бедствия, это ферма бесполезных овощей. Повсеместно сложности всех щелей, эти мощи успех в говне тестируют. Леонин зов, иду болеть, а там позор и стыд. За месяц лет, за мясо, за хлеб, а ты завязан, сука, обязан. Как говорили слугам феодалы, хлебая суп из выделений вагинальных, быть маргиналом, оригиналом. Ариза Динамо на грибы нарвал арабам, все аравы орали тексты из Корана. На закусон солями и не под солями, лови болячу, ты болеешь, но об этом не знаешь, потому что ставишь по вене. Две недели не могу вырубить камни, я, блять, барыги все на дне.